там все завалило. Поэтому я отправил Зубастику мысленный приказ, чтобы расчистил завал и встретил нас. Шли мы несколько часов и порядком подустали, пока в конце тоннеля не показалась знакомая морда, объятая синим пламенем. «Зубастик!» — обрадовалась Диана и побежала навстречу ему. «Да и у меня сразу проснулось второе дыхание. Что там впереди?» — насторожился Анатолий Андреевич. «Всего лишь мой питомец. Он и поможет нам подняться. Питомец невидимый, мне это не нравится. А мне все равно, что вам не нравится. Я первый в этом мире, кто научился приручать регатов. Так что если хотите выжить, придется полетать. Если нет, оставлю вас тут». На самом деле я не собирался бросать этого ворчливого старика. Но за все это время он успел знатно подействовать мне на нервы. «Хорошо, так и быть». Вместо ответа я лишь помотал головой. Мы подошли к Зубастику. У него на шее все еще висела огнеупорная веревка. Питомец так торопился порезвиться в городе, что слуги не успели ее снять. Сперва на спину Зубастика забралась Диана. Потом она помогла мне усадить старика. И весь полет наверх мне приходилось придерживать его. У Анатолия Андреевича не было сил, даже чтобы держаться за веревку. Зубастик взлетел на бывшую арену. Благо в тоннеле хватило места, чтобы он смог расправить крылья. «Упс», — Диана сглотнула, осматриваясь по сторонам. «Вокруг арены собралась толпа монстров, а вместе с Анатолием Андреевичем мы далеко не улетим. Я никак не мог держать и его, и себя во время скоростного взлета, а второй веревки, чтобы привязать его, не было, и зелья мы не выпили», — вспомнил я, — «потому что сейчас сотни монстров смотрели прямо на нас, и вроде бы задача несложная, если бы не один, который стоял позади толпы. Там составной регат», — испугалась Диана. Глава 4. «Да здесь, наверное, со всей Москвы монстры собрались, а иначе я появление такого количества в одном конкретном месте объяснить не мог. Ну не могли всего три человека привлечь стольких. И что самое удивительное, нападать регаты не спешили. Я уже знал, что эти твари способны на хитрости, и ожидал чего угодно, но только не того, что Зубастик откроет пасть и заревет так громко, что у меня заложит уши, а следом за ним заревели и остальные. Это напомнило мне, как вожак волков подает голос, а за ним и все остальные. Неужели Зубастик смог их подчинить? Нет, бред какой-то. В голове вертелись разные мысли, пока Зубастик не замолк. И хорошо, что сидящий на его спине дедок не видел и не слышал происходящего. «Леш, будем атаковать?» — спросила Диана, уже выводя в воздухе первое боевое плетение. Страха в ней не было, только решимость. «Нет, подожди», — я остановил ее, — «видишь, что они не нападают, так они сейчас все разом набросятся на нас». «Нет», — повторил я, и супруга успокоилась, — «нас всего трое, они бы уже напали. Зубастика боятся, наверное, или же воспринимают его, как сильнейшего. Что ты имеешь в виду?» Вместо ответа я решил продемонстрировать. «Зубастик, вели им расходиться и вставать на оборону города от других регатов», — велел я питомцу, подкрепляя свой приказ образами. Хотел проверить свою теорию. Мой питомец прищурился и на мгновение перестал двигаться. У регатов было общее сознание, а вожак мог воздействовать разом на всю стаю. Не только видеть их глазами и считывать воспоминания, но и контролировать разом огромную толпу. Если честно, я не ожидал, что получится, но Зубастик удивил. Монстры стали расходиться, а составной регат и вовсе распался на синие искры, из которых быстро формировались обычные монстры. «Офигеть», — не выдержала Диана. «Это получается, что Зубастик стал вожаком этой стаи. Он подчинил их. Но как он это сделал, я так и не понял», — ответил я. «Стая какая стая?» — испугался Анатолий Андреевич, осматриваясь по сторонам, но ничего не мог увидеть. Поздно он сообразил. «Уже никакая. Хочешь сказать, что твой регат вот так просто монстров отогнал?» «Не просто, но в целом, да», — кивнул я. «Поразительно, сколько всего произошло, пока я торчал в этой дыре. У меня в кармане завибрировал телефон. Тимофей Сергеевич потерял меня. Оно и понятно, в подземелье связи не было. Алло», — сразу ответил я. «Алексей Дмитриевич, всю ночь не мог до вас дозвониться. Уже думал поисковый отряд отправлять. Мы были в подземелье, сами знаете, там связь не ловит, но вы вовремя позвонили. У меня к вам два поручения. Слушаю. Предупредите всех магов, что зачищают город. Зубастик смог приручить регатов в стаю. Никого не убивать, если монстры сами не проявляют агрессии. Они должны выстроиться по периметру города и защищать его. Доложите мне, насколько четко они выполняют указания нового вожака. Вы точно не шутите? Точно. Я бы и сам не поверил, если бы не увидел своими глазами, что целая армия регатов подчиняется моему питомцу. Хорошо, я вас понял. Ох, надеюсь, все так, как вы сказали. Это сильно облегчит жизнь дежурным магам и стихийникам. Стихийникам, я не был в курсе, что их подключили к зачистке. Но это потому, что на мне висело столько задач, что за выполнением всего проследить невозможно. И я разрешил своим людям проявлять инициативу. Да, Маргарита предложила взять в помощь магов разных направлений и разбить на тройки. Видящие указывают стихийникам направление атаки. Пока рано говорить об эффективности, но судя по первым отчетам, результаты впечатляют. Особенно от некромантов. Эти убивают регатов еще быстрее, чем видящие маги. Звучит удручающе. Так, и второе. Мы находимся на бывшей московской арене вместе с Зубастиком. Сейчас отправимся в сторону поместья Голицыных. Отправьте к нам навстречу машины и целителя. У нас тут истощенный старик. Я князь. Внезапно подал голос Анатолий Андреевич. Точнее, у нас тут старик, который раньше был князем, с ноткой иронии уточнил я. Князем, вы же один остались, не понимал глава СБ. Да, Анатолий Андреевич Голицын, он же лет 100 назад пропал, а мы нашли, и его бы скорее госпитализировать. А сам подумал, что из госпиталя старик не сможет действовать мне на нервы. Понял, сейчас отправлю. Арена была разрушена, но Зубастик с легкостью нас перенес на своей спине. Мы шли по опустевшим улицам города, а на горизонте сияли первые лучи восходящего солнца. Где-то через полчаса нас встретили бронированные машины и скорая помощь. Не знаю, где Тимофей Сергеевич ее раскопал, но это было очень кстати. Там была целая бригада целителей, которые помогли переложить Анатолия Андреевича на каталку и занялись им уже в машине. Я отпустил Зубастика, который присмотрел себе пруд в парке неподалеку, и мы с Дианой сели на заднее сиденье одного из автомобилей. Впереди сидели Медведев и глава моей службы безопасности. Алексей Дмитриевич, по первым отчетам командиров регаты перестали проявлять агрессию. И сейчас нам куда сложнее сдерживать магов от их растерзания, чем наоборот, сообщил Тимофей Сергеевич. Конечно, они видят прекрасную возможность убить монстров. Можете отправить сообщение, что если кто-то убьет регата из стаи Зубастика, будет иметь дело лично со мной. Минутку. Ваш друг, Сергей, настроил мне программу для массовой рассылки, но у меня получается через раз, или же одно сообщение отправляется трижды, усмехнулся Медведев. Ну, как есть. Тимофей Сергеевич на долгих 5 минут завис в своем телефоне. Отправил. Надеюсь, сработает. Вас маги боятся куда больше, чем регатов. С чего бы? Спросил я. Вы пожирателя душ убили, регатов приручили, не говоря уж о том, что разобрались со всеми родами, кто стоял у вас на пути, и закончил войну в Сибири, закончила Диана, а вот тут моей заслуги нет. Как исчез пожиратель, он перестал напрямую влиять на регатов, и они попросту убили всех людей, что вели их, возразил я. Все взаимосвязано на тебе, именно поэтому ты будущий император, а не кто-то другой, она мне подмигнула. Ага, еще бы с Градимиром разобраться так, чтобы меня возненавидел весь мир за то, что прикончил их бога. Но для этого надо стать значительно сильнее, и придется роль правителя совмещать с занятиями, что не так-то просто. Даже будучи князем, это давалось мне только за счет делегирования всего, чего только можно, доверенным людям. Мы вернулись к поместью Голицыных. Рядом было припарковано множество бронированных машин. Поезда в Москву пока не ходят, поэтому все передвигались на личном транспорте. Леха, ну наконец ты вернулся. У порога меня ждал Макар. Друзей я тоже пригласил на коронацию, и Лев Борисович без проблем их отпустил. Последнее время генерал вовсе перестал со мной спорить, что удивляет еще больше, чем прирученная Зубастиком стая регатов. А ты по мне соскучиться успел? Усмехнулся я. Конечно, без тебя не так весело. Никто не пытается запихнуть меня в кирпич. Я улыбнулся, а стоящая позади Диана рассмеялась. «Ой, я пойду деду навещу и к церемонии буду готовиться. Надо столько всего успеть». Сказав это, она забежала в дом. «Какой еще дед?» – не понял Макар. И я вкратце рассказал о произошедшем в подземелье. «Это что ж получается? Тогда Анатолий Андреевич займет место главы рода Голицыных вместо Вячеслава?» – уточнил Макар. «Если состояние князя того позволит?» – кивнул я. «Да и прежде старику надо вернуть магию». не первоисточник, но хоть что-то. Да целители быстро его на ноги поставят. Но я бы на твоем месте не говорил о старике Вячеславу, а то еще от отречения откажется. Ты ж его не на одну, а на целых две ступени сдвинешь. Сомневаюсь, что Вячеславу нужна эта власть. Ну, смотри, мое дело предупредить. Слушай, чего гадать, пойдем у него и спросим. Мы отправились в дом. Вячеслав был в своей комнате, у дверей которых стояли два охранника из его доверенных людей. На меня они не обратили никакого внимания, зато косились на Макара. Я постучался и, получив ответ, вошел в просторную спальню. Только проснулся, спросил я у парня, поднимающегося с кровати. У императора пижама с динозаврами, тихо заметил Макар. Но Вячеслав это услышал. Ну, какую нашел в доме, такую и одел. У меня как-то не было времени ходить по магазинам, серьезно ответил Вячеслав. Простите, я не подумал, Макар изобразил раскаяние, и у него неплохо вышло. Тебе уже доложили о находке в подземелье? Прямо спросил я. Нет, а что там? Вячеслав посмотрел мне в глаза, и я спокойно продолжил. Нашли твоего древнего родственника, Анатолия Андреевича Голицына. Он же еще до моего рождения умер. Я кратко рассказал, как все было, и по мере рассказа глаза Вячеслава округлялись все больше и больше. Вот тена, надо его проведать. Так, где мой костюм? Он подошел к шкафу и принялся выбирать из сотен, похожих друг на друга костюмов. Выбирай любой, не ошибешься. Ничего ты не понимаешь. На такие церемонии нужна самая лучшая одежда. А переодеваться я не хочу, так что сразу надену лучший. Они же одинаковые. Вовсе нет. Вот у этого синий отлив, а здесь мельчайшие полоски. Я разницы все равно не понял, но промолчал. Так что будешь делать с родственником? Спросил я, пока Вячеслав листал костюмы в своем шкафу, словно огромную книгу. Повезло ему, что пока пожиратель душ жил здесь, ему не было никакого дела до личных вещей прошлых хозяев, и почти все сохранилось, как было до его прихода. А что с ним делать? Слуг к нему приставлю, комнату выделю. Пусть живет. Если, конечно, ты и дальше не собираешься использовать мое поместье вместо дворца. Нет, я вернусь в Смоленск и буду там, пока Москву восстанавливают. Как раз Иван Федорович недавно изъявил желание проследить за ходом строительства дворца и восстановлением города в целом, а я пока займусь более серьезными делами. Тогда ты должен отгрохать дворец больше предыдущего. Все так делают. Там уже заложен фундамент. Снеси и сделай заново. Зачем? Перед кем мне выпендриваться? Там и без того была заложена огромная площадь. Как перед кем? Перед другими дворянами, иностранными послами, да и правителями, которые рано или поздно заглянут к тебе в гости. Ты что, новости не смотришь? Сейчас во многих странах происходят перевороты. Регаты нападают прямо на правителей. Ага, ну бессмертных не бессмертных правителей быстро устранят, поставят других, и будешь иметь дело с новыми, непредсказуемыми личностями.